Я лежала вместе с ней в больнице. Настя, умирая, оставила письмо, просила его передать брату Егору. Я пообещала, только Звягинцева внезапно скончалась, а адреса брата не оставила. Я хочу выполнить последнюю волю покойной. Думала, может, вы подскажете. Настя вас часто вспоминала, называла лучшей подругой. Да, вздохнула Леся. Мы дружили с университета, только потом разбежались. Почему? Жизнь развела, пояснила Галина, явно не хотевшая рассказывать подробности. Только у Насти не было брата Егора. У нее вообще никого не было. Родители умерли, бабушка тоже. Лишь дядя остался. Дядя? Ну да, дядя. Платов Лев Константинович, вроде брат покойного отца. Почему же она была Звягинцевой? А это фамилия мужа. Так он Скотинин. Правильно, но Олег второй супруг. А в первом браке Настя стала Звягинцевой. Она была уже один раз замужем до Леоско? Да, выскочила на первом курсе. Только они недолго прожили, меньше полугода. Потом развелись. Почему же Настя не сменила фамилию во втором браке? Галина усмехнулась. А вам хотелось бы носить благозвучное прозвище госпожа Скотинина? Да уж. «Аристократическая фамилия», — согласилась я. «Но где найти ее брата?» — продолжала я. «Нет никакого брата», — вздохнула Леся. Настена последнее время сильно болела. У нее изменилась личность. Выдумывала несуществующие вещи. Никакого Егора нет. Письмо можете выкинуть». Я в растерянности смотрела на журналистку. Может, я и поверила бы тому, что Настя бредила наяву, но деньги. 30 000 американских долларов никак нельзя назвать вымыслом. Они существуют на самом деле. Не далее, как сегодня утром, я щупала подушку, пытаясь услышать хруст купюр. Правда, никакого звука не уловила, но банкноты там, под велюровой наволочкой с вытканной кошкой. Нет, Егор есть. Весь вопрос только в том, где его найти. Я вышла в приемную, держа в руках записку с примерным адресом Льва Константиновича Платова. Леся не помнила точно ни название улицы, ни номер дома. «У меня феноменальная зрительная память», — объясняла она, чиркая ручкой по бумаге. «Если один раз где пройду, всю оставшуюся жизнь дорогу помню. От метро «Динамо» вглубь, мимо парка, потом до светофора». Отдав мне план, Леся подняла красивые глаза и сказала: «Сходите, конечно, ко Льву Константиновичу, но имейте в виду, Настена обладала больной фантазией. Я ведь с ней очень тесно общалась и ни о каком брате не слышала». В приемной я села в кресло и стала обдумывать, куда податься. Раскрашенная девица не проявляла ко мне никакого внимания, просто лениво разгадывала кроссворд. Внезапно дверь, ведущая в коридор, распахнулась, и влетела девчонка в кожаной мини-юбке и зеленой блузочке. «Слышь, Петюнчик, — завопила она, — где наша почта?» Девица, не отрываясь от журнала, сообщила: «В экспедиции. Так сходи за ней». «Прямо сейчас?» «Именно», — обозлилась пришедшая. «Причем как можно скорей». Секретарша медленно встала, и я увидела, что она громадного роста, небось, чуть-чуть не дотянула до 2 метров. Тощие мальчишеские бедра обтягивали кожаные брюки. Ноги оказались под стать росту, размер 45-й, не меньше. Горестно вздыхая, девица ушла, за ней поплыл тяжелый, удушливый запах Фаренгейта. «Простите, — не выдержала я, — это мужчина?» Девчонка в мини-юбке хихикнула: «Это нечто. Зовут Петя. а уж его половая принадлежность никому не известна. Впрочем, наверное, все же представитель мужского рода, так как пользуется туалетом для джентльменов. Надо же! Продолжала я удивляться. Я приняла его за девушку. Сережки, фенечки, макияж. А вы ему скажите, откровенно смеялась девчонка. Он нам радуется. Впрочем, в нашей редакции педиков полно. Можно сказать, других парней нет, кроме девушек, конечно. Не понимаю. А что понимать-то? Фыркнула мини-юбка. Начальство под себя кадры подбирает. Главный редактор Пусик мальчиков подыскивает, а Лиська — девочек. «Вы хотите сказать, что Галина лесбиянка?» — преспокойно заявила журналистка. «Активная, я бы даже сказала, страшно активная. На работу берет только тех, кто соглашается ее ублажать. Тут просто вертеп. Публичный дом». Я посмотрела в злобное личико девицы и не удержалась. «А вас... простите, кто нанял? Пусик или Леся?» Сплетница побагровела, а тут дверь вновь распахнулась, и в приемную влетела толпа галдящих людей. Воспользовавшись суматохой, я выскользнула на улицу. Погода неожиданно решила напомнить о том, что февраль — последний месяц зимы. Серое тяжелое небо раздвинулось, и в просвет между тучами выглянуло солнце. С крыш потекли струи воды, под ногами образовалось просто море. Но при солнечном свете и настроение делается другое. Я бодро зашлепала по лужам, можно даже и не пытаться выбирать местечко по суше. Под мутными потоками асфальта не видно. Внезапно глаза затормозили на огромном рекламном щите. «Лучшие подарки к 23 февраля в магазине «Колесо». Загляни и купи!» А ведь и впрямь скоро День Советской Армии. Во всяком случае, так назывался данный праздник раньше. Мужчинам, даже тем, кто никогда не носил воинскую форму, обязательно дарят сувениры. Надо и мне приобрести кое-что для Сережи и Кирюшки. Тем более, что в кошельке лежит $300, полученных Луизой Феррари за молчание. Я так давно не посещала промтоварные магазины, что получила самое настоящее удовольствие, бродя по отделам и рассматривая красивые штучки. Нет, все-таки хорошо, что сейчас можно купить любую вещь. Единственная проблема — деньги. Но их, в конце концов, можно заработать. Но после часа шатания по отделам мой энтузиазм слегка завял. Цены выглядели ошеломляюще. Несколько раз я не понимала, вот эта цифра с бесконечными нулями — цена или какой-то торговый код. Наконец, ноги занесли меня в отдел трикотажа, где на длинных палках висели вперемешку мужские и женские вещи. Один костюмчик из приятного на ощупь шелковистого джерси пришелся мне по душе, и цвет подходящий, так выглядит палая листва в парке. Цена не пугала, всего 500 рублей. Впрочем, рядом на вешалке болтался какой-то мешок грязно-серого цвета с ценником. 12 000. «Будьте любезны», — обратилась я к продавцу, — «а чего такая разница в стоимости?» Парень нехотя подошел к кронштейну и процедил. «Первый костюм — дешевая вещь отечественного производства, фабрика «Знамя» выпускает, а второй — итальянский. Эксклюзив, штучная работа, авторский дизайн». Я пощупала итальянский эксклюзив. Потом вывернула швами наружу. Так и есть. Из плохо обработанных краев во все стороны торчат гнилые нитки. Продукция же фабрики «Знамя» радовала глаз аккуратнейшей отделкой. Решив, что носить изделие ярлычком наружу все равно не стану, я схватила 500-рублевый костюм и вошла в одну из примерочных. интуиция не подвела. И юбка, и жакет сидели превосходно. Я принялась, изгибаясь, рассматривать себя со всех сторон. Купить или не купить? Просто гамлетовские размышления. С одной стороны, выглядит изумительно, словно на меня шить. С другой, жалко 500 рублей. С третьей, я совсем поизносилась. С четвертой, лучше приобрести Кирюшке ботинки крокодил. Он давно о них мечтает. В соседней примерочной двое мужчин решали похожую проблему. Один бубнил: «Этот взять или синий?» Второй буркнул: «Угу». Первый продолжал: «Может, и бордовый прихватить?» «Угу». «Дай коричневый погляжу». «Угу». «Теперь тот зеленый». «Угу». «Может, лучше синий?» «Угу». «Слушай, Олег», — обозлился первый, — «ты говорить разучился?» «Знаешь что?» — прошипел второй. «Давай, Горка, выбирай быстрей, мне не досуг».